Уже было удивление Ильи Дмитриевича, когда в его скромный изолятор вошел начальник тюрьмы Громкин и взволнованно спросил, как там американцы. Доктор молча показал на лежащего Рика. «Я же говорил кормить. Кормить, черт! Мясо достал?» У врача глаза на лоб полезли. Только вчера на его просьбу усилить питание американцу начальник кричал на него: «Здесь не санаторий, корми, чем положено!» Но прежде чем он успел открыть рот, Громкина уже не было. Через минуту он вернулся, почтительно пропуская вперед заместителя Макарова в сопровождении молодого офицера. Лев Спиридонович строго спросил о состоянии больного. Когда Илья Дмитриевич стал путанно, заикаясь, объяснять, приказал вызвать скорую помощь и доставить больного в госпиталь. «В вашей лавочке только умереть можно», — иронически заметил он, презрительно оглядывая убогое убранство кабинета, как будто был здесь впервые. Вскоре два санитара вынесли Рика, и скорая отвезла его в больницу МВД. Капитан так ослаб, что не соображал, что с ним происходит. Порой терял сознание. Когда Рик с такой помпой покинул тюремный изолятор, Громкин, вытерев пот со лба, повернулся к Илье Дмитриевичу. «Ну, Илья, не хотел бы я быть в твоей шкуре, если и этот умрет. И мне из-за вас тут досталось», — прибавил с укором, словно не он запретил давать больному мясо. Илья Дмитриевич уже ничего не понимал. В глубине души он проклинал всех американцев вместе взятых. «Черт их разберет, этих иностранцев, живы плохо, умрут еще хуже. Куда проще с нашими, советскими, с отчаянием», — думал он. Казалось, буря уже миновала. А тут снова заявился Громкин, но уже в сопровождении самого начальника управления контрразведки. Макаров сказал, что у него есть к врачу несколько вопросов. Илья Дмитриевич помертвел. Бледный от ужаса проводил его в свой кабинет и показал на кресло, хотя Макаров сразу оговорился, что их разговор будет иметь частный характер, у доктора тряслись руки. Он хорошо представлял, чем может кончиться такой частный разговор. Макаров с интересом огляделся и как бы невзначай спросил, не здесь ли оперировали американцы. Несмотря на страх, доктор все же сообразил, что раз в операции принимала участие жена начальника СМЕРШа, то он и так знает все подробности. Наверняка специально подослал ее. В панике стал объяснять, что операцию делал не он. «Знаю», — ответил Макаров, — «все знаю. Вы совершенно невиновны. Меня интересует доктор, который оперировал», — дружески объяснил Макаров. «Что вы можете о нем сказать?» Он вынул пачку тройки с золотым мундштуком. Илья Дмитриевич вообще-то не курил, но отказать начальнику СМЕРШа не посмел. Взял папиросу, неумело затянулся и тут же закашлялся. «Оперировал Гармонтов, всеми уважаемый и ценимый. Меня интересуют детали. Была ли у американца перед операцией на шее такая бляшка? Идентификационный знак. Вспомните». Илья Дмитриевич все прекрасно помнил. «Да, конечно, на такой вот цепочке. Перед операцией Фултон отдал этот медальон Марку Гавриловичу», — уточнил он. «Гармонтов, значит». «Вы уверены?» «Так точно. Марк Гаврилович взял эту бляшку и спрятал в карман. А потом Вера Андреевна дала больному наркоз». «Ага, прекрасно», — прервал его Макаров, подал руку, довольный беседой. «Ваши показания очень важны. Ни в коем случае ничего никому не говорите», — строго предупредил он. Илья